дикого невежества и редкой глупости. В этом смысле он резко выделялся даже на фоне всего лагерного начальства, не страдавшего излишними знаниями и умом. Он не был вором, как большинство других начальников, не был самодуром, строго придерживался инструкций, не был садистом, с грустным сожалением провожал глазами сани, на которых в 40-градусный мороз увозили связанных совершенно голых откатчиков на штрафную командировку. Скорее, в нем присутствовало некое украинское добродушие, улыбчивость, умеряемая необходимой для его должности строгостью. Залива всегда стремился делать то, что от него хотело его начальство. Оно хотело, чтобы он принимал как можно больше ЗК, и он принимал этап за этапом, не отговариваясь, как некоторые, отсутствием бараков, палаток, одежды, инструмента, продовольствия. Во всей своей деятельности он руководствовался прежде всего интересами государства. В списке продуктов, выписываемых с продбазы, рис, манку и пшено заменял ячневой сечкой, солонину треской, справлялся о стоимости медикаментов и требовал, чтобы лекарства были дешевые, охотно брал с базы бушлаты и валенки второго, а то и третьего сроков вместо дорогих новых. Очень берег самый ценный инвентарь лагеря лошадей. Ранним утром приходил на конюшню и следил, как отвешивает дефицитный овес. Пока Залива торчал на конюшне, арестантам не удавалось отнимать у лошадей причитающуюся пайку. Животные хрупали овес на виду у строгого и неподкупного начальника. В месячных сводках по лагерю наименьший отход лошадей был на первом лагпункте. Заливу всегда за это хвалили. За контингент ЗК с него сначала никто не спрашивал. Первый год нашей лагерной жизни, 1938-39, когда этапы шли один за другим. Заливу ставили в пример. Он всегда находил место для новых контингентов. Места эти у Заливы быстро освобождались. Наш московский этап, прибывший на первый в конце августа 1938 года, насчитывал 517 человек. Весною 1939 года из москвичей осталось 27. Ну, человек 20-30, наверное, были этапированы на другие лагпункты для работы по специальности. Остальные все умерли в первую же зиму. Кроме московского этапа, вымирали смоленские, ставропольские, могилевские. В ноябре 1938 года к нам пригнали 270 китайцев с Дальнего Востока. Это были жители Маньчжурии, в огромных волчьих шапках, длинных шубах, каких-то особых ватных сапогах. Оказывается, они испокон веков, живя на границе, которая не имела видимого обозначения, летом переходили в Россию и работали до зимы на огородах. В 1937 и 1938 годах их всех посадили. Дали по 8 лет за незаконный переход границы и послали в лагеря. Залива на них не мог нарадоваться. Он поставил их на ручную трилевку. Трилевать — это значит доставлять бревна к дорогам вывозки. Трилюют обычно на лошадях, но лошадей мало. Они дороги. Для лошадей необходимо на лесосеке делать трелевочные волоки. Гораздо проще было трелевать людьми. Человек 6, 8, 10, в зависимости от кубатуры бревна, берут его на плечо и несут. Я был на ручной трелевке и знаю, что это такое. Глаза вылезают из орбит. Все мысли вылетают из головы. Идешь, думая только об одном — скорее, как можно скорее свалить это страшное, давящее, убивающее. Больше недели такой нагрузки никто из нас не удерживал. А китайцы день за днем ровно, тихо и спокойно работали. Каждый из них в правой руке держал палку, которой прощупывал дорогу. 10 человек осторожно, размеренно несли бревно, в котором было почти 2 тонны. Очень хорошо несли. Они были добрыми, честными и работящими людьми, эти китайцы.